Непременной частью образования принца является умение хорошо играть в шахматы и этим упражнять свой ум в искусстве трезво мыслить. Ведь в будущем ему придется решать сложные, запутанные проблемы, которые могут встать перед ним в любой момент. Арт, сын Конна, сидел за шахматной доской с Кромдесом, волшебником своего отца. «Будь осторожен с тем ходом, который ты собираешься сделать», — сказал Кромдес. «Я должен быть осторожным?» — переспросил Арт. «Ты имеешь в виду ход, о котором ты прочитал в моих мыслях?» «Нет», — ответствовал его собеседник. «Ну, тогда мне нужно осторожничать не больше, чем обычно», — парировал Арт и сделал ход. «Этот ход — изгнание», — сказал Кромдес. «Сам себя я точно никуда не сошлю. Возможно, мой отец это сделает, да вот только не знаю, зачем это может ему понадобиться». «Твой отец будет тут ни при чем». «Тогда кто же?» «Твоя мать». «Моя мать умерла». «Я имею в виду другую», — сказал волшебник. «Это что-то новенькое», — произнес Арт. «В таком случае не очень-то я буду любить свою мачеху». «Ты будешь любить ее даже больше, чем она тебя», — сказал Кромдес, имея в виду, что им суждено ненавидеть друг друга. Пока они так разговаривали, король и Бекума прибыли во дворец. «Пойду-ка я лучше поздороваюсь с отцом», — сказал юноша. «Лучше подожди, пока он пошлет за тобой сам», — заметил его партнер, и они вернулись к игре. В скором времени от короля прибыл посланник, сообщивший Арту королевскую волю — немедленно покинуть Тару и на целый год уехать из Ирландии. В ту же ночь принц уехал из Тары, чтобы целый год не возвращаться на родину. Но весь этот год дела шли плохо как у короля, так и во всей стране. Если раньше земля приносила по 3 урожая в год, то во время отсутствия Арта во всей Ирландии не давало зерна ни одно поле и не доилась ни одна корова. Вся страна голодала. В каждом доме были исхудавшие люди, на каждом поле изголодавшийся скот. Кустарники не родили ягод. Только пчелы, как обычно, деловито сновали туда-сюда, но и они каждый вечер возвращались в свои ульи ни с чем. Люди глядели друг на друга удивленно и непонимающе, ведь все знали, что плохой урожай, помимо всего прочего, означает и то, что плох король. Но люди слишком верили своему повелителю, чтобы у них в голове возникла такая мысль. И вот барды и маги Ирландии собрались вместе, дабы попытаться выяснить причину бедствий, обрушившихся на страну. Их искусство открыло им правду о жене короля. И то, что настоящее имя ее было Бекума Белокожая, и то, за что ее на самом деле изгнали из разноцветного края, раскинувшегося далеко за морем. Мудрецы рассказали королю все, но он так и не смог поверить в вину ослепительно прекрасной женщины, обладавшей нежными руками, золотыми волосами и красивыми губами. Король потребовал у мудрых людей ответа на вопрос, как ему сберечь и свою жену, и свою корону. И маги сказали королю: «Есть такой способ. Коли отыщется на свете сын родителей, не ведающих греха, и коли кровь его смешается с землей Тары, голод и разруха покинут Ирландию». Вот каков был их ответ. «Если он есть где-то, я отыщу его!» — вскричал Конн. В конце года Арт вернулся в Ирландию. Отец оставил ему правление, а сам отправился на поиски сына безгрешных родителей, в точности такого, о котором ему было сказано.